поезде. 4 июня 1944. По радио объявляет, что отправляется поезд, но отъезжает назад Монпелье. А мы не двигаемся с места, мы думаем. А словами не пользуемся, они бесполезны. Папа обнимает меня за плечо, рука у него такая большая. Соседи спят, вид у них как у мертвых. Кажется, все осталось далеко позади. У нас с собой шкатулка, 2 чемодана с призраками и куча застрявших в горле вопросов. Если папина не навек затянется надолго, то хоть иногда он будет приезжать. Что лежит в той шкатулке? Почему мне нельзя ее открывать? А умирают навсегда? В поезде стало темно, уже ночь, а я и не заметил. Погруженный в раздумья по поводу вопросов, которые не осмеливался задать, но видел, как бледнеет луна и гаснут звезды одна за другой. Я думаю о тебе живой. Думаю с такой силой, что, кажется, ты не можешь быть мертвой. Думаю о сестренке. О том, как я думал, что вот она вырастет, и мы с ней будем играть в разные игры. Пытаюсь сосредоточиться на каплях дождя, бегущих по стеклу, но как-то не получается. Лонс-Лесанье, конечная. Просьба всем пассажирам выйти из поезда. Объявляет радио. «Пошли, Мину», — говорит папа, — точно так, как говорил, когда ты еще была с нами. Здорово умеет притворяться. Он берет меня на руки и спускает с подножки вагона. На несколько секунд я снова малыш. На перроне нас встречает долговязая женщина. «Мину, это Жанна, дальше ты поедешь с ней. Твоя двоюродная сестра — самый вытянутый на свете сестринский экземпляр. Цветок в очках. На длинном-длинном стебельке». Бесконечно длинным. Пока задерешь голову, заглянуть ей в глаза, закружится голова. Я хотел спросить папу, хорошо ли ты ее знала, любила ли, но, пожалуй, не стоит добавлять тяжести невидимому чемодану, тем более, что им не до меня, они говорят про демаркационную линию. Я слушаю, но не все понимаю, кроме того, что если их задержат немцы, то могут застрелить, и что она сделает все, чтобы я остался целым и невредимым. План таков. Уехать из свободной зоны в оккупированную волчью пасть, проскочить между зубов этого самого волка и спрятаться у него в брюхе вместе с бабушкой, а потом ждать, чтобы кто-нибудь волка убил. Я вспомнил, как Пиноккио нашел своего отца в брюхе акулы и так далее, но мы с папой будем в брюхе у разных акул. Я за тобой приеду. Когда? — перебиваю я. Как только кончится эта чертова война. Папа, конечно, много что может, но в утешениях он не силен. Утешать — это по твоей части. Папа не сказал мне «будь молодцом». Мне и так ничего другого не оставалось, кроме как прикидываться взрослым. Он обнял и поцеловал меня, будто желал спокойной ночи. Было немножко колко, но приятно пахло одеколоном. А потом он исчез, как в начале волшебной сказки. Если появится в конце, вот это будет настоящее волшебство. Кажется, еще пахнет одеколоном, а вот уже и не пахнет, только вокзалом. Вернуться бы назад домой, уснуть в своей постели и проснуться позавчера, или нет, это было бы еще хуже. Пришлось бы опять смотреть, как папа собирает вещи и смотрит сквозь меня. Ладно, тогда постараюсь не думать ни о чем, вернее, думать ни о чем, и это ничто мгновенно наполняется призраками. Мы выходим из вокзала, как выходят нормальные люди. Делаем вид, что все как всегда, как раньше. Долго идем по незнакомым улицам. Кажется, началась какая-то другая жизнь, не моя. Длиннющая мамина кузина сжимает мою руку так сильно, что побелели пальцы. Я медленно дышу, ноги шагают сами по себе. Все как во сне, как будто я просыпаюсь, опять засыпаю и попадаю в тот же дурной сон.